Глава 53. Сорин. Сорин наблюдал за королевой, которая выплескивала свой гнев во дворе для тренировок. Ее ведьминский костюм исчез, сменившись легкими спортивными штанами и туникой с длинными рукавами, которая едва доходила до талии. Держа в одной руке духовный меч, она бросала огонь и лед в различные щиты, уворачиваясь и нанося удары, когда ее снаряды отскакивали и возвращались к ней. Тени вихрились за ней, а сама она вертелась волчком и уклонялась, сражаясь самой собой. Тренировавший ее Сорин и не подозревал, как много она занималась сама в свободное время и насколько теперь хороша в своем деле. Ему не стоило удивляться. Скарлетт намеренно преуменьшала свои способности, чтобы другие не догадались, сколь большую угрозу она из себя представляет. Помимо прочего, с тех пор, как она заняла трон, в ней что-то пробудилось. Разрушился внутренний барьер, который она для себя воздвигла. До этого она медленно пробиралась к своей силе, экспериментируя с большой осторожностью. Но теперь, похоже, решила нырнуть в омут с головой и посмотреть, насколько глубоко сможет добраться. Она недостаточно отдыхала. Столь быстрое погружение в магию должно было привести к серьезным последствиям. И очень скоро. Когда Скарлетт телепортировалась, остальные тоже быстро разошлись. А Брайер отбыл разбираться с Накуа. «Чёртов черный синдикат?» — переспросила Элиза обвинительным тоном, не веря в услышанное. «Уверяю, что на тренировках с тобой она сдерживалась, Элиза», — ответил Сорин. «Я видел, как она сражалась с тенью смерти, которая, кстати, является дочерью ночи и не владеет магией. Так вот, Скарлетт пригвоздила ее к полу, имея в своем распоряжении один лишь кинжал, и смеялась от восторга. «Ты был прав, Сайрус. Похоже, у меня появилась конкурентка», — сказала Элиза, и на ее губах заиграла лукавая улыбка. «Ты даже не представляешь, какая», — пробормотал Сорин. «То, что она не ввязалась в драку с Накуа, говорит о том, что она научилась себя контролировать». «Она действительно Дева Смерти?» — спросил Сайрус, в чьих глазах до сих пор отражалось потрясение. Сорин кивнул. «Да, с двумя призраками, которых Скарлетт называет своими сестрами, она выследила убийцу Элины и лично с ним разобралась. Ей тогда было всего 16 лет». Сайрус злобно выругался себе под нос. «Полагаю, Скарлетт настаивает на том, чтобы отправиться в земли смертных, чтобы добыть нам союзников? У нее есть там друзья, но с Советом она не в лучших отношениях, а с лордом наемников дела обстоят еще хуже. В последний раз, когда их пути пересеклись, он... избил ее. Сквозь зубы процедил Сорин. Если бы Скарлетт позволила, он бы лично позаботился о том, чтобы отомстить за все, что ей пришлось пережить благодаря Аларику. «Кто такие мраанские лорды?» — тихо спросил Рейнер. «Представления не имею», — мрачно ответил Сорин. «Секреты. У Скарлетт есть от него секреты. И это после недавнего уговора, что они должны быть предельно откровенны друг с другом». «Она знает больше, чем говорит Сорин», — объявила Элиза. «Не только о мраанских лордах, но и о мужчине из ее снов». «Да», — процедил он, прервав своего генерала. «Я поговорю с ней». «Ей нельзя ничего от нас скрывать, Сорин. Нельзя...» «Я это понимаю», — рявкнул он, снова перебив генерала. «Она привыкла все делать сама, особенно в последний год. Ей потребуется некоторое время, чтобы научиться взаимодействовать с другими. Она ведь знает вас совсем короткое время. Она и тебя знает всего несколько месяцев, — резко возразила Элиза. Именно поэтому я пребываю в неведении о маранских лордах. Ледяным тоном парировал Сорин. Элиза, понимающе кивнула, и внутренний двор разошелся, оставив своего принца разбираться с королевой. Он чувствовал ее, чувствовал каждую частичку ее ярости и гнева, но также и то, как она вздрогнула, когда Нако обросил ей обвинительные слова, попавшие в цель. Он понял, что заставило ее тьму вырваться на поверхность, когда она ее не звала. Сорин собрался сделать шаг вперед, наблюдая, как Скарлетт уворачивается от тройки ледяных кинжалов, но замер на месте. В мгновение ока она превратила свои тени в прочную боксерскую грушу. Ее ладони охватило пламя, похожее на ленту, которую наматывают на них во время боевой подготовки, и она начала наносить удары. «Раз-два! Раз-два! Раз-раз-два!» Она била и била, но тени держались стойко. «Перестань таращиться, принц. Либо доставай свой меч, либо уходи», — раздался в его голове голос. «Раз-два, раз-два, раз-раз-два». Вспыхнуло пламя, и в руке Сорина возник клинок. Через секунду его тело охватил огонь, облачив его в тренировочную одежду. Он направился к Скарлетт. Не сбившись с ритма, она выхватила меч из ножен у себя за спиной. Его лезвие лизнул белый огонь. В предвкушении интересного поединка Сорин послал пламя по своему мечу. Когда их клинки столкнулись в первый раз, посыпались искры. В течение долгого времени было слышно только неровное дыхание и лязг металла. Он чувствовал каждую эмоцию в каждом ее взмахе, в каждом выпаде и блоке. Гнев. Дзынь. Ярость. Дзынь. Чувство вины. Дзынь. Еще больше вины. Дзынь. Их пламя исполняло сложный танец. Ее белое и теневое смешивалось с его золотым, красным и оранжевым. При этом Скарлетт продолжала раскачиваться и надвигаться на него. «Скарлетт!» Она замахнулась, и Сорин отразил удар. «Скарлетт!» Очередное столкновение мечей вызвало новую вспышку пламени. «Любовь моя!» По ее щекам скатились две слезинки. Дрогнув, она уронила духовный меч на землю. Сорин тоже мгновенно отбросил оружие и, подскочив к девушке, заключил в объятия. Она уткнулась лицом в его грудь и вцепилась пальцами в спину. «Я не просила об этом, Сорин. Я не хотела этого», — произнесла она срывающимся голосом. «Знаю, милая, знаю», — мягко ответил он, поглаживая ее по волосам. «Какое бы решение я ни приняла, кто-нибудь обязательно пострадает. Меня не воспитывали для этого мира, для этой роли», — проговорила Скарлетт, не отрываясь от его груди. «Возможно, поэтому судьбы и выбрали для тебя такой путь». «Грёбаные судьбы могут отвалить», — с трудом выдохнула она сквозь слезы. «Какой во всем этом смысл, Сорин?» «Нам не дано знать. Как не дано угадать концовку? Мы живем здесь и сейчас и движемся вперед, ставя одну ногу перед другой. Может, судьбы и толкнули тебя на трон, которого ты не хотела, но ты сама решаешь, какие звезды будут сиять над твоей головой». «Что бы там ни думал Нако, я осознаю все стоящие передо мной задачи. Правда, Сорин?» «Я знаю, Скарлетт. Я знаю, что это так», — ответил он, продолжая успокаивающе поглаживать ее по волосам. Каллану нужно вернуться домой. Его отец заподозрил неладное. Да и сидящая в заперти Нури, скорее всего, готова всем головы поотрывать. Совет синдиката сделает из меня отбивную за то, что я ушла так, как ушла. Талвин в ярости и нуждается в моей помощи, чтобы закрыть прорехи. Эштин только что бросила бомбу о треклятых тенях. А Джульетта и Верховная Ведьма отдали приказы относительно ключей Кассиуса. Еще нужно разобраться с сиротами, Микейлом и Ведой, которые, честно говоря, представляют самую большую проблему из всех. Они понятия не имеют. Она замолчала, не договорив. Сорин не смог подавить рык, услышав сорвавшееся с ее уст имя Микейла. Прежде чем он успел что-то сказать, она прошептала: «Ты живешь много веков. Скажи мне, что делать?» «Никто не может указывать тебе, что делать, принцесса, хотя многие пытались», — ответил он, целуя ее в макушку. «Ну ты мерзавец», — пробормотала она. «Я внесу это имя в свой список», — прошептал он в ответ, нежно касаясь ее губ поцелуем. «Я выбираю тебя, Скарлетт Семирия. Я выбираю тебя сейчас и всегда, и буду следовать за тобой до самой далекой звезды и за ее пределы, если ты пожелаешь туда отправиться». «Что, если я ошибусь? Что, если сделаю неправильный выбор?» — спросила она чуть слышно, глядя ему в глаза. «Тогда мы разберемся с этим, Скарлетт. Вместе», — пообещал Сорин. «Вместе навсегда». Она долго молчала, глядя ему в глаза, прежде чем признаться. «Я люблю тебя, Сорин». «Мне никогда не надоест слышать эти слова из твоих уст, милая. Даже через 500 лет они по-прежнему будут ставить меня на колени», — сказал он, наклоняясь, чтобы поцеловать ее еще раз. Скарлетт обвела руками его шею, и он углубил поцелуй, пробуя на вкус исходящий от нее аромат лаванды, цитрусовых, жасмина и углей. Он прижал ее к себе, как будто она могла исчезнуть, растворившись в собственных тенях. Подхватив ее на руки, он шагнул через огненный портал в их спальню. Не успела Скарлетт и глазом моргнуть, как Сорин стянул с нее кофту. Сапоги были каким-то образом расшнурованы и сняты в перерывах между поцелуями, и он уложил ее на кровать. На то самое ложе, которое они делили в течение нескольких недель. Он поклонялся каждому дюйму ее тела, заставляя ее позабыть о заботах и обязанностях. Его королева, его жена, его близнецовое пламя. Сорин заставил ее кончить, лаская сначала пальцами, затем ртом, после чего обхватил ее колени и грубо потянул к краю кровати. Скарлетт удивленно взвизгнула, когда он устроился между ее ног и легко провел кончиками пальцев по бедрам, поднимаясь выше, к пупку. «Я говорил тебе, как ты потрясающе красива», — спросил он, любуясь ее обнаженным телом, как будто не насладился им всего несколько минут назад. Протянула Скарлетт, вытягивая руки над головой и слегка выгибая спину так, что ее груди подались навстречу Сорину. Он склонился к одной, лаская сосок. «Да, но я никогда не устану это слышать», — добавила она, запустив пальцы в его волосы. Ухмыльнувшись при этих словах, Сорин прикусил ее сосок, и девушка зашипела, силой вцепившись в его черные пряди, а он скользнул губами к другой груди. «Такая жестокая», — пробормотал он. «И это говорит дикий фейри, который только что меня укусил?» — задыхаясь, парировала она. Сорин несколько раз провел языком по затвердевшей розовой бусине, заставив Скарлетт извиваться под ним. «Тебе нравится, когда я кусаюсь, любимая?» Отстранившись, промурлыкал он. Выпустив клыки, он медленно провел ими от ее груди к горлу. Скарлетт в ответ запрокинула голову и негромко, призывно застонала. Лизнув нежную кожу, Сорин прикусил ее, и Скарлетт задохнулась и требовательно приподняла бедра ему навстречу. Зарычав от желания, он провел языком по маленькой ранке и отпрянул. Осторожно взял ее подбородок большим и указательным пальцами, и она устремила на него свои широко распахнутые льдисто-голубые глаза с серебряными и золотыми крапинками. «Скарлетт Семирия, ты моя жизненно важная необходимость». Черты ее лица смягчились, ноги обхватили его талию. Сорин перевернулся на спину, и Скарлетт оказалась верхом. Ее волосы рассыпались вокруг них каскадом звездного света. Наклонившись к нему, она уперлась ладонями ему в грудь и тихо сказала: «А ты, Сорин Адитья, самая яркая звезда в моем мраке». Их губы встретились, языки переплелись, и она одарила его глубоким поцелуем. Сорин почувствовал ее ледяные тени, скользящие по его коже, и послал в них тепло, обволакивающее их тела. Скарлетт застонала ему в губы, ощущая, как смешивается их магия, и от этого звука он почувствовал еще большее возбуждение. Схватив девушку за бедра и приподняв ягодицы, он прижался головкой ко входу во влагалище и плавным движением насадил Скарлетт на себя. Резко вдохнув, Скарлетт впилась ногтями в его кожу, а он застонал от глубокого единения тел, которого всегда будет мало. Он никогда не насытится ощущением ее жаркого лона и всегда будет хотеть большего, видеть, как она извивается под ним, слышать ее стоны наслаждения. Заняв удобную позицию, Скарлетт принялась медленно вращать бедрами вокруг его стержня. Выругавшись себе под нос, Сорин еще раз приподнял девушку, пока не вышел из нее почти полностью, а потом опять пронзил своим копьем. Звук, который она издала, заставил его самодовольно улыбнуться. В следующее мгновение Скарлетт взяла инициативу на себя. Крепко стиснув пальцами ее ягодицы, он наблюдал за тем, как она скачет на нем, неминуемо приближаясь к оргазму. Скользнув руками вверх по своему телу, она обхватила груди, запрокинув голову от удовольствия. Сорин поднес большой палец к ее клитору и принялся нежно массировать. Скарлетт ахнула. Он почувствовал, как сжимаются вокруг его члена мышцы влагалища, в то время как сама она подалась вперед и уткнулась лицом ему в шею. Он приник к ней, скользнув одной рукой по спине, а другой зарывшись ей в волосы, чтобы крепче прижать к себе, пока входил в нее снова и снова. Скарлетт вскрикнула, и он почувствовал, как она содрогается от спазмов, приглашая разделить с ней оргазм. Он выкрикнул ее имя и кончил, не выпуская ее из объятий. Оба тяжело дышали. Сорин мягко отстранил Скарлетт от себя и перекатил ее на бок. Она прижалась к нему, положив голову ему на грудь. Сорин гладил ее по волосам в тишине их комнаты, пока ее дыхание выравнивалось, а тело расслаблялось. Он наслаждался их близостью, ее прикосновением к нему, уединенностью их личных покоев. Он знал, что должен спросить о марианских лордах, которых она упоминала, заставить рассказать о найденных Элизой книгах по магии крови. Однако скоро им предстоит вернуться в земли смертных, где у них не будет времени на то, чтобы побыть вместе. Поэтому Сорин позволил ей заснуть в середине дня, крепко обнимая и не желая отпускать.